Действительно, мы увидели небольшой оазис, группа тополей и кустов тамариска, заросли тростника вокруг ключа, вытекавшего у подножия холмов. За весь день не встретили ни одного человека, ворота были пустынны. В сумерки я с ружьем обошел окрестности в надежде на какую-нибудь добычу. Запас мяса кончился. Холмы вблизи стоянки представляли выходы каменных пород, изъеденных нишами, словно их грызли большие животные. Ниши на склонах были такой величины, что в них могла бы улечься собака, но они не сливались друг с другом, как в холмах в Джаире возле речки Ангырты. Мне удалось подстрелить двух зайцев. Северный ветер продолжался и ночью. Для животных Лопсин и Очир успели нарезать тростника и чия, пока я обходил холмы, и мы не отпускали их на ночь. Утром пошли дальше, вдоль восточного подножия долины ворот, представлявшего плоские холмы. В промежутках между ними поверхность почвы представляла длинные грядки, состоявшие из щебня величиной до лесного ореха. Эти грядки имели пологий южный склон и более крутой северный, и были наметены силой ибы, который уносил с собой песок. А щебень перекатывал и нагромождал такими грядами, которые по форме напоминали рябь, образующиеся на поверхности сыпучего песка, но имели до 2/4 высоты и до 3-4 шагов поперечнике. Можно себе представить, с какой силой дул здесь ибы, создавая эти грядки отвеянного щебня. Часа через два мы вышли во впадину озера Эбинур. Последнее было видно впереди, но ближе нетрудно было заметить старую береговую линию озера в виде откоса и щебня. Эта линия свидетельствовала об усыхании озера. Самый же берег последнего поразил нас своими формами. Он состоял из глыб льда, набросанных друг на друга в беспорядке, в лежачем, наклонном и стоячем положениях. Очевидно, это были в миниатюре торосы полярного льда, нагроможденные во время ибы, который сначала взломал лед замерзшего озера, а затем набросал его вдоль берегов. Северный ветер взволновал озеро, которое полностью вскрылось. Его южный берег был виден также с белой каймой торосов. Мы обогнули озеро по восточному берегу, что заняло час с лишним. Шли по твердому пляжу, укрепленному морозом, между торосами льда справа и старой береговой линией слева. Южный берег озера представлял также торосы, но сюда набегали волны, поднятые северным ветром, и торошение льда продолжалось. Поднявшись на берег, мы шли по песчаным холмам, наметенным северными ветрами, пересекли тракт Бейлу, шедший из Урумчи через Шихо, вдоль подножия восточного Тяньшаня, к перевалу через этот хребет. Но Лопсин повел нас прямо к устью ущелья речки Бургусутай, которая видно было впереди в стене Тяньшаня. По расспросам, там должна быть короткая верховая дорога через хребет. Действительно, под вечер мы вошли в ущелье и нашли хорошее место для ночлега на берегу речки. Но теплый ибе сюда не доходил. Речка была подо льдом, а на траве и кустах лежал слой снега. Следующий день мы шли вверх по ущелью Бургусутая. Вдоль речки росли кусты и деревья, склоны были под снегом. Через несколько верст мы поднялись в долину между двумя цепями Тяньшаня, окаймлявшими ее с севера и юга. С обеих сторон тянулись гряды с редким лесом, а дорога шла по сухой долине. Около полудня дорога повернула на юг, перевалила через седловину южной цепи. Здесь лежал неглубокий снег. Мелкий лес из березы и сосны покрывал склоны гор. Мы долго спускались по лесу на юг, становилось теплее. Снег исчезал, и перед нами открылась долина реки Или. Дорога повернула вправо, где вдали уже был виден город Кульджа. К вечеру мы приехали туда. Чугучакский консул дал мне посылочку и письмо к консулу в Кульдже, и мы остановились в консульстве, расположенном на северной окраине города. Нам отвели домик для приезжих с тремя комнатами и мебелью. Но для животных нужно было покупать сено. На следующий день, помывшись и переодевшись, я отправился к консулу. Лопсин ушел в город, чтобы обойти все постоялые дворы и узнать, нет ли где-нибудь паломников, собирающихся в Лхасу. К обеду он вернулся и сообщил, что нашел попутчиков в виде 6 монголов-таргаутов, собирающихся выступить в Тибет. Я прожил в Кульдже неделю. Русские товары продал, частью в консульстве, и закупил китайские, которых в Чугучаке не было или которые были там дороже, так что я мог продать их с небольшой выгодой, окупавшей провоз. Лопсин каждый день приходил ко мне, и мы беседовали о его путешествии. Паломники направлялись через Юлдус в Турфан и через хребет Куруктак в Дуньхуан и далее в Тибет. Они рассчитывали в начале весны быть в Лхасе, а осенью пуститься в обратный путь, так что через год Лопсин надеялся вернуться в Чугучак. Я проводил Лопсина, а на следующий день сам отправился домой той же дорогой. Теперь Очир ехал во главе каравана и вел головного верблюда, а я замыкал шествие. Консул отправил со мной казака, который должен был заменить одного из казаков консульства Чугучака, умершего во время нашего путешествия. Он ехал со мной на своем коне и экономил кормовые, а у меня был помощник на всякий случай. Наше возвращение прошло благополучно. Когда мы переваливали через Тяньшань, то могли видеть с высоты, что в долине ворот дует сильный ибе, вся долина была в желто-серой мгле. Но пока мы спустились и выехали к берегу Эбинура, ибе кончился, и мы проехали до Алакуля в тихую погоду. На берегах Алакуля я увидел неровный, а развороченный ибе лед, а торосы тянулись валом по восточному и северному берегам. Консулу я привез письмо и подарки из Кульджи. Чтобы закончить свои записки, мне остается только привести письма Лопсина о путешествии в Тибет и пребывании в его столице Лхасе, которые я получал от него время от времени.